Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия всем, дорогие друзья, всем, кто нас видит, все слышит. Вы на самом деле смотрите и слушаете Народное славянское радио. Приветствую, Алексей. И сегодня тема нашей беседы поменялась, так как по техническим причинам участник не смог участвовать сегодня в эфире, и этот эфир переносится на следующее время. Следите за анонсами, следите за нашим сайтом, за нашей информацией в Телеграме. А сегодня мы решили тему нашей беседы назвать так: «Религия, язычество и ведическая культура. Коренные отличия». Потому что возникает много кривотолков, разговоров, поэтому этот эфир решено сделать так, чтобы расставить все точки над «и». И думаю, что в первом блоке мы разберемся с понятиями, как ты, Алексей, определяешь понятия религия, ведическая культура и язычество, в чем их ключевые различия. Вот первый вопрос такой. Хорошо. Но на самом деле у нас как-то вот все смешалось в кучу иконий и люди, и дом Облонских весь такой всем перемешано все. Пришло время нам разобраться с тем, что на самом деле, что означает и откуда все взялось. Ну, начну с самого простого. Слово «религия» обозначает «ре» – это повтор, «лига» – это связь. Получается повторная связь человека с какими-то высшими силами, структурами, и в религии всегда присутствует посредник. Обязательно. С кем бы вас ни связывали, с каким-либо духом, с каким-либо божеством, с абсолютом, с кем угодно, если там есть посредник и если вы уходите от своего родового, то это религия. Если там есть догматы, по которым необходимо жить, то это тоже религия. Если есть какие-то культы, вот, которые слово надо повторять, действия, вот именно так и по-другому не бывает, это тоже религия. То есть это определенный канон, определенные установки, которые запрещено изменять, за этим очень жестко смотрят, и обязательно есть свой внутренний устав, который все соблюдают. Естественно, что внутри религии есть деление на разные уровни. Уровень для тех, кто является паствой, тех, кого пасут, доят, стригут и режут. Дальше те, которые исполнители, это уже люди, которые что-то там где-то обучались, которые уже что-то могут представлять себе, и они вот эту паству как раз и пасут. Это пастыри. Потом дальше идут вышние пастыри, те, которые уже в этой иерархии занимают главное ключевое звено, и от них зависит то, что будет твориться и с этими пастухами, и с этой самой паствой. И еще одна особенность религии. Религии всегда делятся на какие-то части, потому что по большому счету любая религия является искусственно выдуманной. Искусственно выдуманной, да, на каком-то, может быть, Святом Писании, на Теософском учении, на каких-то откровениях, на том, что, может быть, на самом деле какой-то дух, Бог там сходил, что-то говорил кому-то и так далее. Но дальше идут уже додумки. Додумки, вот это как раз уставы, и они как раз вот в конце концов сходятся. Почему я так смело говорю? Потому что нет ни одного писания, вот нету, никто не может предъявить, которое было написано Богом, где была поставлена подпись Бога, и печать Бога. Все писания так или иначе связаны с человеком. Да, могут проявляться какие-то символы, там, лики нерукотворные, причем везде и повсюду это может проявляться, не только там в какой-то конкретной отдельно взятой религии. Но вот именно писание о том, что я Бог, такой-то, такой-то, тогда-то, тогда-то, от такого-то там, сотворения этой вселенной, там, либо этой звездной системы, либо солнечной системы, ну и так далее, да, с какого-то момента подписываю, что я вот создаю вот эту самую религию. Вот такого нет. Религии все создаются людьми. А раз это создание человеческое, значит, и поведение людей внутри этой религии остается человеческим. О каких бы высоких материях ни говорил кто, все равно все остается человеческим. И поэтому религиям свойственно делиться на секты. По сути, все религии так или иначе являются сектами от чего-либо. Если вы проследите вот древнейшие самые религии, как они возникали, вы увидели, что они выходят из чего-то. Вот так, чтобы вот на ровном месте что-то создалось и заняло вот весь земной шар, такого нет. всегда есть какая-то предтеча, что-то такое-то впереди идущее, которое чем-то не устраивало кого-то, где-то было какое-то откровение добавлено, что-то там какое-то святое, ну и так далее и тому подобное. И вот на этой основе, которая была до этого, с дополнениями какими-то появляется что-то новое, которое соотносится с людьми, на которых это рассчитано, с условиями жизни, в которых они присутствуют, ну и с какими-то там научными открытиями и так далее, которые тоже к условиям жизни относятся. Здесь же присутствует такой уровень, как там, можно уровень образования, самой культуры, досуга, взаимодействий и так далее и подобное. Вот это все в совокупности и определяет, какая получается религия. И если вы внимательно обратите внимание вот на все-все-все исторические пласты, то обратите внимание, увидите, вернее, то, что все религии являются прикрытием экономических воззрений. Абсолютно все. Так или иначе, любая религия рассказывает о том, как надо жить. Но отличие вот в чем. Одна религия рассказывает, как надо жить хозяевам для того, чтобы захватить весь мир и иметь по несколько тысяч рабов. А другая религия говорит о том, как надо подчиняться хозяевам. Вот и все. Не такой уж большой густой выбор. Далее. Где присутствует слово «Господь»? Тоже присутствует религия. Это не культура, это религиозное воззрение. Далее обязательно какие-то подношения, которые, опять же, упорядочены, и нарушать эти подношения нельзя, а то будет чик-чин, дю-дюнь и так далее, и будет наказание. Ну и, само собой, завершающая вишенка на пирожке или на тортике – это наказание за неисполнение. В любой религии обязательно присутствует наказание. Наказание тех, кто предает Бога, тех, кто предает его окружение, кто предает истинную веру, кто предает церковь, которая эту веру олицетворяет, как храм Божий, кто предает пастырей, кто предает... Там прям целый перечень. И вот за это вообще будет беда. Ну и вот уже там, я не знаю, пудра, наверное, да, на этом всем, что вишенку посыпает и все остальное, это то, что здесь одна религия говорит, что здесь надо быть хозяином, и чем лучше ты хозяйствуешь, тем там тебе будет лучше в загробном мире. Другая религия говорит, здесь надо все терпеть, быть рабом, Бог терпел и нам велел, и чем больше ты терпишь, чем больше ты терпила, тем там тебе будет лучше. Ну, там уже идут дополнения по поводу того, девственница, не девственница там будут с тобой ухаживать, будешь ты райские яблочки кушать, либо не будешь кушать, будут тебя там куда-то переносить в какие-то иные миры, будешь наслаждаться, либо просто будешь на что-то созерцать. Это уже тонкости. Главное, что существует некий загробный мир, в который можно попасть, только исполняя догматы, которые существуют, исполняя уставы, служа Богу и так далее и тому подобное. А вот как служить, это уже конкретная религия указывает. Вот это вот основные принципы любой религии. Теперь, что касается язычества. Значит, нам сейчас в последнее время говорят, что язычество – это древнейшая религия славяно-русов. Друзья мои, вы должны понять, вот исходя из того, что было названо, может ли у славяно-русов, которые являются потомками и наследниками великомудрых богов и предков, быть какая-то религия? Нужно ли их заново с кем-то соединять, тем более со своими предками? Но это то же самое, как, например, вы родились в какой-то семье, вдруг кто-то приходит и говорит, так, слушайте, я вас заново соединю с вашими бабушками, дедушками, прабабушками и так далее и тому подобное. Вы скажете, что сумасшедший, что ли? Я и так с ними на связи. Ну, вот в нормальном каком-то семейном союзе люди помнят своих предков, почитают их, и не надо их заново восстанавливать, с ними связь. Они живут в этом. Поэтому вот эти все разговоры для нормальных людей, которые наследники великомудрых богов и предков, ну, какие-то такие непонятные. Но при этом почему-то в язычество очень много вложено было того, что является оттенками какой-то религии. Вот если вы внимательно посмотрите на язычество, то увидите, что там очень много каких-то поклонений, каких-то раболепств. Вот поразительно, странно. С одной стороны, говорят, мы потомки великомудрых богов и предков, а с другой стороны, часто я встречаю людей, которые раболепствуют перед своими так называемыми богами и предками. То есть просят богов о чем-то, просят там то благоденствие какое-то, то защиты, то покровительство, то еще что-то. Так, друзья, вот религия, где все просят и свечки ставят там, да, либо на минарете очень громко там суры поют, либо там над какой-то книгой или свитком там как-то шатаются, да? И вот тут вот тоже самое просьба. А в чем разница тогда? Получается, вы оторвались от своих великомудрых богов и предков. Ваши боги и предки, получается, вас не слышат. И в этом случае тогда вы вступили на путь религии. Потому что с родом небесным порвать связи невозможно. То же самое, как и самим собой, своей высшей сущностью невозможно порвать связи. И вот тут как раз и возникает вопрос, а вот это самое язычество, которое сейчас широко пропагандируется, не является ли оно либо отголосками религиями, либо как чем-то исковерканным то, что вот, по сути дела, как новая религия внедрялась на Русь. Потому что то, что было тогда, о чем-то вот нам описывают, оно имело несколько другой характер. Там никого никогда не просили. Там всегда знали, что предки за моей спиной, что предки окружают меня, что боги всегда со мной. И если я себя веду по-человечески, исполняя волю Божью, исполняя свое высшее божественное предназначение, никого ни о чем просить не надо, во-первых. Потому что боги всегда слышат, они не глухие, не слепые, орать откуда-то с какой-то горы не надо, около какого-то, ну не знаю, там, молитвенного столба тоже громко не надо орать, перед каким-то ликом не надо орать, свечки ставить, тебя и так видят, тебя и так слышат. Если это боги настоящие, ты не успел подумать, а они уже знают, о чем ты подумаешь. Ты не успел сделать, они уже знают, что из этого получится. Это если настоящие боги. А если не настоящие боги, то тогда, ну, это вот как раз что-то искусственное, что-то придуманное. И вот тут мы подходим к тому, что... А не является ли современное неоязычество как раз тем, как нам рассказывают наши недруги, недруги славяно-русов, недруги всей Руси? И я прихожу к выводу, что да, именно так. Неоязычество специально перестраивали, переделывали из чего-то древнего, подтягивая самое-самое такое, что является не самым хорошим, какие-то вставляя додумки, основывая свои суждения на летописях, которые написаны не славяно-русами, которые верили и ведали своих великомудрых предков и богов, а теми, кто их описывал. А кто описывал? Кому летописи принадлежали? И понимая, что летописи принадлежали христианам, летописи принадлежали иным народам каким-то, у которых уже, может быть, был ислам, либо какая-то своя вера, которые сюда на Русь приходили, для них это было что-то непонятное. И вот на этом всем строится так называемое неоязычество, где есть и свальный грех, есть и разврат какой-то, есть еще что-то, там бухание какое-то, вплоть до наркоты, но что явно никак к божественному уровню не относится. И вот тут я согласен с нашими, на самом деле, врагами, которые говорят, неоязычество – это выдуманное. Вот в большинстве своем неоязычество – это выдуманное. Реально. И самое интересное, что те люди, которые многие, не все, которые пропагандируют неоязычество, основываясь на писаниях каких-то ученых, которые строили свои заключения на писаниях каких-то чернокнижников, может быть, каких-то монахов, каких-то гостей с Востока, с Запада и так далее. Они, может, на раскопках каких-то. Они вот это все соединили, добавили туда то, что вложили, им в головы, и появился вот такой суррогат, якобы какой-то древней веры. На самом деле это некая религия, которая искусственно на самом деле создана. Вопрос, а какая же тогда у нас была вера? Не религия, а вера. Если неоязычество во многом это реконструкция и местами очень-очень такая черненькая, чумазенькая, которую лучше и вообще там за основу не брать, от которой надо подальше держаться. А как показывает, ну, например, мой жизненный опыт и изучение всей нашей древней культуры, у нас была не религия, у нас было не язычество, у нас была ведическая культура. И вот теперь надо расшифровать, что такое является ведическая культура. Слово «веда», переводя, если это с древнего праязыка на современный язык, означает мудрость. Причем мудрость не просто так «я мудрствую», растекаясь по древу, да, а это ведание, мудрость вселенская. И даже если мы чего-то не знаем, мы не отвергаем это. Вот первое ведической культуры – это не отторжение того, что нам неизвестно. Мы это допускаем, что это есть. Потому что вселенная огромнейшая, миров во Вселенной огромное количество, и миров вселенных разных уровней огромное количество. И поэтому, чтобы не возразили, не вообразили, вернее, не вообразили, все это может быть как в нашей Солнечной системе, так и в нашей галактике, так и в других галактиках, так и в нашей Вселенной, так и в мирах Вселенной нашего уровня и мирах вообще Вселенных всех уровней. Поэтому ведическая культура – это принятие мира, какой он есть, без додумок, изучение и допущение того, что да, что-то может быть. Это вот первый признак. Второе. Мы понимаем, что боги – это не какие-то абстрактные существа, которые где-то там кто-то нарисовал, либо там из чего-то высек. Боги – это некие высшие сущности из так называемого высшего рода. Рода, как еще там упрощенно называют, род небесный, в котором, в принципе, и находится наша высшая сущность. А мы являемся представителями этой сущности, рожденные по предназначению определенному для того, чтобы здесь что-то сделать в своих родах земных. То есть обязательно в ведической культуре есть рода небесные, рода земные. И в родах небесных мы все связаны. Мы все взаимодействуем. Мы там родовичи, мы там друзья, знакомые и так далее. И все наши жизни определяет не какой-то Господь, находящийся где-то там на тучке, а определяем мы сами, прежде чем сюда, вот здесь вот, сюда вот вселиться, здесь проявиться, здесь родиться и так далее. И поэтому тот, кто начинает роптать, ах, у меня судьба не такая, ах, у меня это означает, что это глупыш, который не понимает суть самой жизни, который не понимает, для чего это мироздание было создано, который не понимает, кто он, и не понимает, зачем он здесь. И это очень серьезная проблема. Вот большинство проблем нашей жизни идут не из-за того, что мы там какие-то глуповатые, тупые, не из-за того, что мир плохой, а из-за того, что мы не понимаем этот мир, и из-за того, что мы не понимаем, кто мы есть на самом деле, для чего мы сюда пришли. И вот из этого невежества все как раз и вырастает. Вот все войны, все вот эти вот животные пробуждения, с дубинками гоняние друг друга, капитализм отсюда же и так далее, самоуничтожение, это все отсюда же. Неведание, зачем этот мир, неведание, кто в этом мире, неведение своей цели, непонимание, кто, зачем, почему. И получается, если мы начинаем сравнивать религию, язычество, которым сейчас просто некоторые называют язычество, и ведическую культуру, мы видим следующее. Религия – это совсем-совсем нечто упрощенное, то, что является всегда какой-то сектой, созданной в угоду кому-то и прикрывает какие-то экономические интересы либо интересы каких-то групп, а значит, у этих групп тоже есть свои экономические воззрения, так или иначе экономику перекрывает, покрывает, закрывает. И все вот эти вот разговоры о чем-то высоком, светлом, строится на вожделение этих групп получить себе возможность хорошо жить, счастливо жить. Поизучайте, иудаизм там конкретно написано, как должен жить настоящий иудей, кто такие гои. И что такое семя гои, как оно приравнивается к скоту, сколько гоев должно быть в рабах у настоящего иудея. Вот это все прописано. Ну или там христианскую какую-то религию возьмите, либо ислам. Там примерно все вот это же присутствует, только с небольшими, а может быть большими дополнениями. Так что подходит вам религия? Не подходит, где есть некий Господь, который не сотворял на самом деле мир. Если вы посмотрите внимательно, там, поскольку авраамические религии идут из иудаизма, если внимательно изучить начало иудаизма, там видно, боги что-то создавали, а потом появился один бог Яхве или Иегова, который взял на себя часть земли и который создал тварных существ для себя, которые должны были на него трудиться, работать, которым было много чего запрещено, и которых он стал по всему миру расселять для того, чтобы они все привели к единоначалию этого самого Господа. Это вот авраамические религии. Если мы берем какие-то религии, связанные с каким-то человеком, там буддизм, там немножечко другое, но принцип тоже повторяй, будет так. Достигнешь нирваны, ну и дальше туда улетишь. Куда улетишь, зачем улетишь, да неважно. Главное, что улетишь, отсюда уйдешь. Если мы берем восточные религии, там много связано с духами, там много связано с какими-то проявлениями, в том числе и с кровью, это получается, что многие восточные религии строятся на демонизме, потому что всегда демону нужна кровь. В принципе, как и Яхве. Яхве тоже нужна кровь. Если вы вспомните, что он принял от Каина либо от Авеля, вы понимаете, что он принял именно кровавую жертвоприношение. Дальше, те, которые многобожеские религии, там немножко другая ситуация, но там тоже есть Господь, Там есть его перевоплощение, там есть его аватары, как божественные, так и земные. И там тоже есть определенные поклонения, почитания и определенные, опять же, просьбы. Опять религия. И вот эта вот религия, она уже ближе к язычеству. В язычестве многобожие, в язычестве почитание, поклонение, какие-то определенные культы, жертвоприношения. Ну, у большинства язычников, к счастью, не кровавые, а приносится только то, что человек сделал, потому называется человеческие. Человеком сделан, от человека, а не человека приносят. Вот. Но дальше пошли дополнения. Например, появились какие-то религии, там, черные матери, куда надо было уже кровавые жертвы, появились неоязычества, где надо было врагов приносить в жертву. Ну и помним, что сделал тот самый святитель, креститель на Руси Владимир, который залил святое место кровью. Сначала там быков он приносил и баран жертву, а потом просто там кровь полилась. Ну и закончилось чем? Все помните. Так что вот это вот неоязычество, отход от ведической культуры, смесь религии и всего остального, вот это вот как раз неоязычество, где только отличие в том, что, например, там в каких-то религиях монобожие, в каких-то многобожие, а здесь еще там подключают духов, еще есть подключают стихийные природы и присматриваются к тому, как выживать. То есть, другими словами, неоязычество – это все, что до пупка, это то, что выживание и продление рода. Вот можете спорить, можете не спорить, но внимательно обратите внимание на то, с какими просьбами, кому, когда обращаются неоязычники. И вы увидите, что в большинстве своем это как раз то, что так или иначе пересекается с религией, только без ряс, только там, например, без крестов, без каких-либо там священных книг, которые там христианцы применяются и так далее. А в остальном примерно то же самое. Обращение к какому-то богу, умощение какое-то, что-то преподношение. То есть богов опустили до уровня, так вот, как и в религиях, какой-то там злой накажет, либо добрый, если хорошенько его умастите, посласите ему жизнь. И вот ведическая культура – это то, что отличается и от первого, и от второго, чем ведическая культура затрагивает и до пупка, жизнь и выживание, и оборона, и сердечный уровень понимания и взаимодействия, и осмысление, и божественный уровень, который находится выше. Все эти уровни есть. То есть отчасти первоначальное язычество, оно входило в ведическую культуру, но только не в таком упрощенном формате, как сейчас, как вот многие неоязычники себя ведут. Оно входило как часть, связанная с выживанием физического тела. Но над ним всегда было и душевное, и осмысление. И самое главное, сохранялся тот самый покон, который в ведической культуре всегда обозначал словами «жить по совести, в ладу с природой, свято чтя великомудрых богов и предков». И через это было понимание, что мы ведаем этот мир, и мы наследники. Боги – суть отцы наши, а мы их дети. И поэтому, если у нас есть божественное, значит, там есть божественное. Если мы живем по совести, значит, через совесть, через этот родовой поток, родовую нить, родовой канал, мы можем получать всю информацию. И все, что мы подумаем, все, что мы задумаем, там сразу все появляется. И все, что сотворено, сотворяется во славу великомудрых богов и предков. Никаких просьб, попрошайничеств, там вот этих, вот давайте обкурим, давайте костры там принесем, давайте жертвы какие-то. Вот этого всего практически не было. Вот именно в таком формате. Это все происходило достаточно скромно и просто. Для чего? Только для того, чтобы настроиться, как вот медитации настраиваются, так и здесь нужно было просто настроиться на взаимодействие, на что с высшими мирами, с самим собой, со своим родом небесным. И для этого собирались, может быть, люди, если ты не сам это проводил, собирались люди, которые с тобой вместе это все делали, и появлялся круг земной. Как правило, это из родовичей, из земного рода. И в этом случае тогда проводить такие громкие пляски, крики, вопли, ну, совершенно не стоит, потому что ты понимаешь, что тебя услышат, даже если ты молчишь. Что все, что ты задумаешь, уже там известно. И все, что ты будешь делать, уже понятно, как произойдет. Вот основные отличия язычества, неоязычества, религии и ведической культуры. Поэтому в ведической культуре все намного проще, все намного интересней и намного шире. Нет никаких-то запретов, установок, Почему? Потому что главная задача человека после того, как он поймет, что такое мир, для чего он создан, для чего он и свое, поймет свое предназначение, это исполнение долга перед родом небесным в роду земном. И взаимодействие с физическим телом с точки зрения того, чтобы самое лучшее, что есть в физическом теле, то, что дано свыше, в этом ты принимал участие, когда создавалось, будучи еще там, должно служить роду земному во благо рода небесного, и через это происходит твое образование, усиление, и ты уже служишь всему миру здесь. А самое худшее, что есть в животном начале, должно быть подчинено и перенастроено для того, чтобы служить, опять же, так называемому свету, то есть Руси. Вот такое вступление, и поэтому, если, Алексей, у тебя есть какие-то уточнения, какие-то вопросы или суждения, будь добр, озвучь их. Да, Алексей, у меня в основном вопросы, и вот ты раскрыл основные определения, даже опередил некоторые вопросы, и различия сказал и религии от ведической культуры. И вот хотелось бы, ты говорил о предках, вот исторический аспект хотелось бы затронуть. Как вообще возникли ведическая культура и, к примеру, язычество? Пока религию не будем брать, потому что это, мне кажется, известно уже всем. Ведическая культура и язычество как возникли и какие исторические факторы повлияли на их формирование? Как глубоко ты копнул, прям какой красавец, молодец. Значит так, ведическая культура – это изначальная вера, ведание, я уже сказал от слова «веда», то есть вселенская мудрость, вера, ведание первичной сияющей божественной мудрости. Это вера. Потому что многие думают, верю, не верю, это вот бабушка сказала, верю, не верю. Слухи какие-то распускает кто-то, как у нас тут есть один персонаж, который уже поганой метлой из всех чатов будет выгонять. Да. Вот, но ведание – это вера. И вера была первична, изначально. Она не создавалась людьми. Она изначально, как наши предки пришли с других земель, а земля – это не то, что здесь, вот на этой земле, а земли – это то, что называют планетами. Других земель сюда пришли, и это называется… так упрощенно, опять же, род небесный, да, хотя я немножечко другое имею в виду, род небесный, это сущностный, это более высокий. А в данном случае род небесный – это то, что с небес пришло, наши рода. Преданий таких достаточно большое количество, причем не только у славяно-русов, но и у других народов на Земле, что их предки пришли с звезд, с разных звезд или от звезд, то есть из космоса. Сюда были либо доставлены, либо сами прилетели. Таких преданий большое количество. Причем есть предание о том, что их предки непосредственно сюда пришли, а есть то, что к ним пришел посланец каких-то светлых богов, который вот пролетел там на каком-то летательном небесном космическом корабле. Либо приходили какие-то люди через горы там откуда-то, да, и несли мудрость. И не отличались от коренных жителей внешним видом, мудростью, ростом, какие-то там были свои уточнения. Так вот, мы род не ведем свой земной, от рода небесного славяно-русы ведут. И поэтому та вера, которая была у наших предков, прибывших сюда многие-многие тысячи и миллионы лет на эту землю, она и называлась ведическая культура. Вера первопредков. Вот так она называлась. Поэтому никаких созданий веры не существовало. Да, потом появлялись описания этой веры, и там уже что-то от религиозного такого стало появляться. Вот такие примеры есть, когда кто-то пытался эту первичную веру, веру первопредков, вот так вот запрессовать какие-то писания. Да, и такие попытки были. Но встречался я с последователями таких течений, и иногда печально было, потому что они говорили, вот там написано вот так, и значит, надо делать так. Вот тут написано это, значит, так. А вот Бог такой сказал вот это, а вот там такой-то, такой-то, и значит, вот только так. Говорю, вы учитываете, что у нас были и великие стужи, и потопы, и жара, и переселялись люди в разные места, вы это учитываете, что, например, то, что подходит как заповедь для северных районов, где снега постоянно практически лежат, не подходит для южных районов, для экватора, где жарище постоянно. Вы не учитывали это? Либо люди, которые живут в горах, либо те, которые живут на болотах или там в низинах, либо на широких равнинах, у них отличия, по тому, как они живут, просто отличия. И поэтому, если в вашей уже религии, так даже можно сказать, в вашем писании, в ваших догматах, либо, как называете, заповеди, написано, прежде чем лезть спать, там, закрой все окна ставнями, натопи жарко-жарко печь, укройся 10 одеялами и сам спи в каком-нибудь там шкуре, какого-нибудь там медведя, а иначе не выживешь. И это вы все на экватор отошлете, вот эту вот самую заповедь, то люди вас посчитают сумасшедшим. Потому что вот эта заповедь писалась, например, в Великую Стужу для определенных людей, которые там жили, чтобы они понимали, как жить. И если изменить условия жизни, неужели вы будете следовать этой заповеди как некому догмату, который будет же вас уничтожать? Ну и догмы – это страшное явление. Им следует к месту, не к месту. И исходя из того, что там происходит после следования догмам, получается войны, уничтожение, много чего. И я встречал людей, которые относят себя якобы к ведической культуре, но которые следуют догматам прямо вот слово в слово. Я так руками развожу, говорю, а чем тогда вы от религии отличаетесь? Чем тогда вы от язычества отличаетесь? И ничем. Так вот, получается, что сказание о том, что предки появились откуда-то от звезд, то есть свыше, сюда прибыли, достаточно большое количество. Вернусь, да? И поэтому эта вера первопредков, она сохранялась. Когда ее стали описывать, я уже сказал, там, записывать буковками, неважно какими, неважно на каких там предметах, это стало превращаться в догматы. И это стало превращаться в религию. Со всеми вытекающими последствиями. А вот язычество как раз и стало исходить вот из этого всего. Когда стали пропадать, например, по каким-то причинам, те самые носители веды живой, потому что есть веда живая, это то, что приходит по родовому потоку, твоему, по родовой нити. Дальше она переходит в веду сказанную и дается уже маленькая часть от веды живой, потому что веду живую всем невозможно передать, можно только маленькую часть, которая подходит передать. Потом еще меньшая часть записывается, это уже веда писанная, и только потом это какие-то правила, это совсем-совсем чуть-чуть. Это упорядоченное методическое исполнение чего-либо. Вот что такое религия. Вот это вот самый-самый нижний уровень. Язычество находится где-то вот между этим. Оно, да, может быть чуть пошире, потому что там с богами взаимодействует, которые, и с духами, которые вот более подвижны, нежели чем вот здесь. Догматов вроде может быть поменьше, но при этом все равно есть какие-то вот такие уклады, уставы. Делай так, а иначе нельзя. Сделаешь иначе, будет плохо. Разозлишь богов. Прогневишь богов. И будет тебе ай-яй-яй. Вот это вот показатель того, что вот язычество стало проявляться. Так вот, язычество вот это вот стало проявляться тогда, когда были какие-то серьезные проблемы, катаклизмы на Земле, котовые клизмы, как некоторые шутят. И нужно было как-то выживать. И вот язычество с определенными догматами и укладами очень хорошо для этого подходило. Потому что вот закрепление, живи вот так, по-другому не делай. Но в язычестве это еще есть взаимодействие с духами. И наблюдение за природой, в отличие от многих религий, где-то не требуется. Поэтому я говорю, она чуть повыше, чуть пошире. И благодаря вот этому наблюдению за природой, наблюдению за тем, что есть плюс установки, как надо что исполнять, позволили людям сохранить свои жизни. Религии появлялись, а вот язычество так длилось. Растекалось так во времени, передавалось во времени. Потом были моменты, когда вроде бы были прилеты сюда на землю, корректировщиков, то, что называется. И некоторые корректировщики жили здесь по несколько веков среди людей и от язычества людей поднимали к ведической культуре. Таких приходов было достаточно большое количество, и причем у разных народов это тоже указано. Были те, кто рождался здесь, на Земле, и в них вот эта программа закладывалась, не обязательно было прилетать сюда. И они тоже как корректировщики выступали. Ну, некоторых убивали, и на их основе, на их то, что они говорили, создавали некую религию. Такое тоже известно. Так, а вот что касается ведической культуры, как она существовала, так и есть. Ну, а религии появились тогда, когда уже совсем-совсем было все очень плохо, когда какой-то народ уже совсем-совсем погибал, и те языческие представления, которые у них были, их ну, как-то так уже не спасали. Либо, когда появлялся некий, сейчас слово подберу, проверяющий корректор с вышних сил, от вышних, от божественных уровней, которому давалось задание. Так, вот здесь мы все отработали, все проверили, теперь надо сюда внедриться, здесь создать какие-то условия, чтобы как на полигоне люди после школы, после тренажерного зала, чтобы как на полигоне люди показали то, как они чему научились, что они умеют. И вот таких вот приходов и прилетов сюда, вот этих корректировщиков, либо рождающихся здесь, было тоже не один, не два, не десяток, а может быть даже и не сотня. Один из них – это тот, кого называют Яхва, кого называют Иегова. Это конкретный корректировщик, которому было задано задание в высших кругах для того, чтобы создать здесь определенные условия, чтобы проверить всех родовичей на то, способны они жить в ведической культуре, способны они разбираться, где кривда, где ложь, способны они противостоять кривде и все восстановить на свои места, либо слабаки. Где-то получалось, где-то не получалось. Где-то переходили на сторону врага, потому что вышибали каких-то ну, серьезных и мудрых, чтобы еще больше проверить. И те, кого относили к группе смердов, с мерой кем-то установленной, очень легко, как малые дети, верили всякую всячину и переходили на сторону врага, причем защищали эту сторону врага. И мы сейчас видим с вами, что происходит. Вот, поэтому экзамен пока не сдан, будет ли он сдан вообще и на какую оценку, я не берусь ничего предсказывать. Ну, со стороны тех, кто должен доносить, это доносится, я это тоже доношу. Ну, надеюсь, дал тебе ответ на твой вопрос. Да, дал ответ, и вот очень много таких вот возникает споров всегда по поводу следующего вопроса. И много разговоров разных, разной информации, разномастной в разных углах интернета. Как ведическая культура связана с древними индийскими текстами и традициями? Вот этот вопрос, мне кажется, очень интересный. А и нашим слушателям и зрителям хочу напомнить, что задавайте вопросы обязательно, чтобы мы вместе разбирались. Пишите реплики в наши чаты. И перед репликой пишите реплика, перед вопросом вопрос. Да, Алексей, надо напомнить, что Светлана следит за чатом, и Баламутов как там успокаивает, а вопросы по существу передает нам, и я думаю, перед тобой уже лист открыт, в нем вот я вижу уже раз, два, три вопроса уже существуют, поэтому нам надо придется быстренько дать ответ на твой вопрос, если, конечно, еще какие-то есть, я дам дальше ответы, а потом перейти в взаимодействие с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. Итак. Ты задал вопрос, как ведическая культура связана с индуистским, да, вот этим вопросом. А я по-другому поставлю. Как индуистская, якобы ведическая культура, то есть религия, связана с ведической культурой? Дело в том, что индуистская религия, либо направление ведической культуры, индуистская, выходит из общей ведической культуры, которую когда-то наши предки и посланники от наших предков, также и корректировщики от рода небесного, привносили в разные места нашей земли, в том числе и в то, что сейчас называется Индия. Почему я так говорю? Потому что, если вы внимательно начнете читать тексты, вы увидите, что это повествование о жизни богов, о том, как они здесь воплощались, о том, что они здесь сделали, о том, как их деяния свыше сюда вот, ну, отражались, направлялись, и что здесь происходило. О том, как высшие сущности здесь создавали свои аватары, о том, как приходил какой-то аватар божественный и так далее. Это повествование с какими-то, ну, конкретными пояснениями. Делай так, не делай так. делай так, не делай так. То есть это уже, как минимум, ведописанное. Но ведическая культура – это не ведописанное. Ведическая культура – это веда живая. Дальше еще раз напомню. Веда сказанная и только потом веда писанная. Видите, сколько уже отступлений от первичной? Веда писанная. Следующее – это уже догматы. И, кстати, в индуистском, если вы посмотрите, в юго-восточном направлении, тоже есть намеки конкретные на догматы, то есть на некие заповеди, которые надо исполнять. И некие обряды, которые надо проводить именно так, именно в это время и вот по такому сценарию. Все. Да, и там еще указывается, кто имеет право проводить. То есть это вот самый посредник. Кто имеет право проводить. То есть все признаки религии мы с вами видим. А там, где есть религия, там ведической культуры быть не может. Вот отголоски ведической культуры там в большом количестве присутствуют. И очень хорошо, я счастлив, что существуют великие вот эти вот писания, которые индусы сохранили и которые по всему миру разошлись. Но меня не радует то, что те, кто приносили, наверное, так, наследники тех, кто приносил отчасти знания ведической культуры в тот регион юго-восточный, теперь берут не первичную веду, а берут то, что осталось от того, что они приносили, то, что там поняли, как могли, то есть частично выбросил, то, что дополнили, исходя из их мировоззрения на тот момент, из их уже языковой группы, которая немножечко уже отличалась от того, что, ну, к примеру, там на центральной части России был, там, либо в Сибири, да, и потом это все уже записывалось. Представляете, сколько вот этого всего было, да, упрощено, убрано, дописано, доставлено, доделано, дорисовано и так далее, закреплено. И вот это закрепление со всеми перечислениями, которые я только что сделал, возвращается в упрощенном, это же упрощенный вариант, вот в этом упрощенном виде возвращается, и те, которые являются наследниками великомудрых богов и предков, у которых веда живая должна хлестать через край, ну или хотя бы веда сказанная, они цепляются за это упрощенное, но очень красивое, очень классное, очень, ну, значимое для всего мира писание, и из этого делают догматы, и берут на вооружение, ну, вооружение словом, берут как основу жизни, не понимая, что они, по сути дела, подчиняют свою жизнь чему-то очень упрощенному. Это пример, знаете, как вот сейчас привести такой пример. Вот есть солнце, которое светит на Землю. И все, что идет от солнца, это закон для Земли. Его переступить нельзя. Дальше. Все, что происходит на самой Земле, это закон для всех, кто на Земле живет. То есть солнце – высший закон, Земля – более низкий закон. Дальше. Человек. То, что он делает, является законом для тех животных, которым мы подчинены. Например, в клетке сидят кролики. И вот для кроликов любая мысль, любое дело человека будет закон. Не захочет на них попоить, они умрут от жажды. Не захочет покормить, они умрут от голода. Не почистят, начнутся болезни. Там не разберет приплод, друг друга пожрут, поедят, там поубивают. Ну как там, переселение, чтобы не было, да? Захочет кого-то убить, достает и убивает. Он не спрашивает у кролика, как жить. Кстати, солнце, земля, человек, кролики. А вот все, что идет от кроликов, это, по сути дела, закон для тех, кто под ними живет. Это бактерии, там, грибки и так далее. Кто питается их испражнениями и так далее и тому подобное. Если вдруг кролик не пописает, не покакает, уж извините, да, там, и не оставит что-то поесть этим бактериям, грибкам, ну, что ж, начнется голод, будет переселение, здесь будет вымирание, потому что вот этот кролик, как господин, не дал того, что необходимо для жизни этой колонии. Человек, также я уже сказал, может повлиять на колонию кроликов, либо на тех, которые в клетке сидят. Это, и так далее, и так подобное. Так вот, получается, что вот эти священные писания, которые когда-то были принесены не от солнца, нет, принесены теми, кто являлся наследниками богов и предков, для того, чтобы убрать на этом юго-восточном континенте самоуничтожение, братоубийственную войну, либо клановую войну, в упрощенном виде там был сохранен. Потом он еще был переписан несколько раз, потом был закреплен, и потом он вернулся обратно. Получается, ребята, посчитайте, солнечный уровень, был принесен свет, знание Веда. Потом на уровень Земли было вот к моменту жизни этих людей упрощение. Потом для конкретных народов конкретно что-то было прописано. Потом убрали все лишнее, закрепили. И теперь получается, ребята, какую пищу вы едите? Но сколько вот этих этапов от солнца до бактерий вы исключили из своей жизни? Вместо того, чтобы пользоваться ведой живой. Поэтому я считаю, что красиво очень написано. Я уважаю эти писания. Они мне очень нравятся. Но когда русский человек, славян-рус, Радович, начинает пользоваться этим писанием, получается ерунда. Приведу простой пример. Есть различные учения о том, как строить жилища. Для северных народов, для южных народов, для западных, для восточных, да, которые на горах живут, либо которые в низинах живут, в лесах и так далее. И в последнее время, вот я наблюдаю, лет уже 25, наверное, у нас прям вот это вот заселение всех этих учений вот происходит на нашу землю, в голову наших людей. То там Китай, самая мудрейшая цивилизация, то тут инки появились, то юго-восточные браты индусы там что-то от них взяли. И я смотрю, дом строит человек. Я спрашиваю, дом строишь по каким причинам, почему так? Говорит, а я вот там вот последователь, и там называет кого-то, ну, южное направление. Я говорю, смотрю, какой у тебя странный дом получается. На юг окошек нет, на север есть. А там так написано. Я говорю, а ты в курсе вообще, что у нас здесь зима полгода вообще-то, да? И что каждый солнечный день зимой – это подарок свыше. Это накопление, это в твой дом свет идет, тепло, жара от этого солнца. Это, ну, помощь тебе. А ты ни одно окно на юг не сделал, а сделал большие, огромные окна на север. Но с севера холод идет. Этот дом не жизнеспособный, ты в нем будешь болеть. Нет, так написано в учении, я этому следую. Вот фанатик. Реально фанатик. Вот он смерть, который по мере кем-то становленный живет, и он себя считает ведуном, ведистом. Да какой нахрен, извините, ведист? Смерть, который не понимает, в каких условиях он живет, не понимает, для каких условий то давалось, кто там жил и так далее. Это там, да, надо на юге прятаться от солнца. Сгоришь. Поэтому на север, и почитание на север, и поменьше жары, на север, и выход, и вход, и окна, все туда. Это да, это нормально. Но здесь другие условия. Вот к чему приводит вот эта вот смердлявость, вот к чему приводит вот это вот следование конкретным догматам, которые уже вредят человеку. И на самом деле в этих домах, вот люди, которые, у них появляется, ну, болезнь само собой, потому что в таких домах нашему человеку невозможно жить на севере. И начинаются какие-то распри, потому что человек, когда больной, постоянно чем-то недоволен, у него внутри там все клокочет, энергии не хватает, он за других хватается. И отсюда и подселение, всякие сущности и так далее, невменяемость, ну и смерти, разрывы в семьях, среди родными, смерти и так далее. Вот, думаю, дал тебе ответ на этот вопрос, на твой. Да, вопросы у нас бегут-бегут, и поэтому... Я думаю, что мы и так глубоко копнули. Я задам еще один вопросик. Можно ли сейчас в нашем современном мире говорить о каком-то синтезе или конфликте между религией, ведической культурой и язычеством? Конфликты всегда существуют на нижнем уровне, где существуют догматы. Вот если есть догма, есть последователи, значит, будут конфликты. Мой пастор и лучше, то есть мой авторитет. Мы все вместе держимся за его слово. Ну и так далее. Детскость на своих семинарах, я подробно это рассказываю. Кто был на моих семинарах, понимает, да, это действует, да, это работает. И себя можно продиагностировать, и других людей, и понять, что этим делать. Так вот, там, где существуют догматы, где существуют конкретные рамки, там всегда будет конкуренция, там всегда будет борьба. Почему? Еще раз. Религии создавались определенными кланами, определенными людьми. Да, может быть, на священных писаниях. Да, может быть, на каких-то священных явлениях. Да, может быть, боги приходили. Но это писали люди. И это означает, что они подписывали и прописывали и изменяли под себя. Исходя из этого, раз существует человеческий фактор в человеке вот до пупка, это животное начало, значит, очень многое прописано под это животное начало. Помните, третий уровень, второй и первый. Естественно, первый уровень, они ничего не понимают, что происходит, они просто исполняют, они не задумываются о этих всех экономических вопросах, воззрениях. Они просто живут, потому что так сказали. Ну, потому что так принято. Вот принято с малолетства. Этого в мечеть, этого в синагогу, этого там храм какой-то, этого еще куда-то. Там с ним что-то сделали, какой-то обряд провели. Все, теперь ты это... Какой ты этот? Ты еще даже не знаешь этот мир, какой он мир. Ты ничего не понимаешь, а тебя уже причисляют. Вот эта бестолковость, которая присутствует в религиях во всех, меня удивляла. Но я понимаю, что ставить надо какую-то печать. Вот там что-то отрезать у кого-то, да. Но это же не выбор человека. Это выбор тех, кто живет в страхе, смердов, за того, кто еще не знает этот мир. Вот его засовывают в эту религию. И поэтому вот, ну, делать из этого вывода, что еще рассказывать-то, здесь все понятно. Если что-то недосказал, уточнить хочешь, уточняй. Нет, все хорошо. Я думаю, что давай перейдем уже к нашим слушателям и зрителям, начнем с ними общение, а там, может быть, раскроются еще какие-то аспекты нашего сегодняшней темы. Да, я думаю, что нам надо будет подвести, тут же у нас русали начались, кто такие русалки, напомнить, да, чему это посвящено, ну и купальские дни, вот они, купальские дни начинаются, которые не только один день, как некоторые представляют, они растягиваются на несколько недель, даже до месяца в разных регионах. Я думаю, что надо будет так или иначе об этом тоже упомянуть. Ну давай, переходим к вопросам. Хорошо. Дорогие слушатели и зрители, сейчас прозвучит небольшая отбивочка. Мы перейдем к вопросам и репликам наших слушателей и зрителей. А вы продолжайте. Если есть еще какие-то вопросы, кто дослушивает, кто еще, может быть, слушает, задавайте вопросы, пишите в чаты. Мы будем на них отвечать. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Telegram, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт slavradio.org. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира – религия, язычество, ведическая культура, коренные отличия. Мы будем все так же рады слышать ваши вопросы и реплики. Пишите, есть еще время задать их в наших чатах, а мы приступаем ко второй части. И первый вопрос задает Фрутозон. Интересно, является ли атеизм религией? И если да, то в чем именно? Да, на самом деле скрытая религия, атеизм существует. Что такое атеизм? Что такое религия? Вспоминайте, сразу все станет на свои места. Есть некие авторитеты, которые о чем-то говорят, и это все свели к каким-то научным трактатам, каким-то теософским, философским трактатом, ну и так далее. В атеизме это есть? Да, конечно, есть. Прям написано, что такое большой взрыв, откуда все пошло, теория Дарвина вся разбирается и так далее. То есть некое подведение существует, описано, этому обучают. Далее, существуют ли те, которые пропагандируют? Да, существуют. Существуют ли те, которые направляют? Да, существуют. И еще одна причина, то, что можно атеизм посчитать за религию, это отторжение всего того, что противоречит этому. Ведическая культура, в отличие от любой религии, принимает все, что есть на этом свете. Наша задача не просто сказать: ой, я принял, ну давайте сейчас щечку поставлю, дайте мне сюда вот эту щечку, а теперь вот в эту. Нет. Или пендаль там мне, да, или убейте меня. Нет. Принятие того, что есть, это не означает того, что я хочу умереть. Например, я принимаю, вот находясь в пустыне, я принимаю, что солнце может меня сжечь. Я это принял? Ну, принял, конечно. Я же принял, что солнце очень сильно светит. То есть я понял основы бытия в этом месте и условия жизни в этом месте. А вот дальше я должен сделать правильные выводы. Как мне быть? Что мне делать? Как мне спастись от солнца? Когда быть влагу? Когда что делать, чтобы не сгореть? Во что одеться? Какую там сомбреру на себя натянуть, там, или панчу, или что-то еще, может, во что-то укутаться, какой-то халат вот такой вот там накинуть на себя. Понимаете? Если бы я отвергал, солнца нет, как это в религии, солнца нет, все, да, отторжение. Ну, я бы сгорел, и все. А так, я принял, понял, осознал и сделал выводы, и правильно начал себя вести. То же самое. Наступила ночь, а я говорю: а нет ночи никакой, все, ничего не принимаю. И что будет дальше? Понимаете? Поэтому ведическая культура принимает мир, какой он есть, и при этом правильно делает выводы, исходя из своего личного опыта, исходя из опыта наших предков, ну, исходя из тех, которые, может быть, более ведущие в каком-то вопросе. И, что самое главное, дополнение проверяет. Если я вот это сделаю, либо скажу, это полезно мне, основываясь на этих трех китах? Если да, иду дальше. А моей семье, моему роду земному? Да? Ну, хорошо. А моему обществу, сообществу? Да, конечно. А моей державе, этому миру? Вот если все эти четыре уровня совпадают, значит, это все верно, все правильно. Значит, три столпа, вот эти вот проверки дополнительные, все складывается. Если же я врежу себе, я же уничтожу себя, как я могу потом служить роду? Да, и это не говорит о том, что в лихую годину я не имею права пожертвовать своим телом для того, чтобы защитить свой род земной, во славу рода небесного, например. Нет, это абсолютно не про это. Я имею право и должен совершать подвиг, даже жертвуя этим физическим телом, потому что по ведической культуре это всего лишь навсего некое такое сложение органики, которое должно служить высшему началу. Поэтому как оно будет разрушено, так оно и будет восстановлено. Но просто не надо его разрушать просто так. Надо следить за ним, как за животным, которое вот ваше поручение дается, ваше управление дается. Вы же не убиваете свою собаку, не убиваете своего кота просто так. Вы кормите, ухаживаете за ними, лошадь не убиваете, да? То же самое это. Вот это своего рода и лошадь, и собака, и слон, и конь, и так далее. Вот это вот физическое тело. Но если оно погибнет, Вышнему Божественному вообще ничего не стоит заново создать. Причем, обратите внимание, если мы вот сейчас коснемся коротенько. Если в религии конкретно написано, что нужно с телом поступить вот так, вот так, вот так, потому что вот из праха земного, вот этого, который останется, будет там... при втором приходит прохождение великий там страшный суд, и вот все мертвецы восстанут, поэтому нельзя тело, а даже там перечисляется, что сжигает там, да, и так далее, то в ведической культуре вообще об этом не стоит никакого вопроса. Вообще такого нет. Если Бог всемогущ, то что для него стоит воссоздать все тела, которые здесь существовали и которые там требуют, например, великого суда? Да ничего не стоит. Он вселенную создал из ничего. Представляете, как многие религиозные деятели унизили уровень Бога с Творца Вселенной до того, кто даже не может воссоздать из ничего заново человека, который может прийти на суд для того, чтобы получить воздаяние. Представляете, насколько они унизили своего же Бога, про которого говорят, что он всемогущий. Да какой он всемогущий в этом случае? Ребята, вы задумайтесь. И многие говорят, то если человек сгорел, не осталось ничего, все, он в рай не попадет, он на суд не попадет. А где он будет? А он в аду будет. Опаньки, классно. Значит, в ад он может попасть, а в рай он может попасть. Они говорят, нет, другим вообще никуда не пойдет. Как? А вышняя божественная сущность, а душа? То есть, представляете, до чего вот эти вот религиозные деятели договариваются, что они сами уничтожают, в ничтожество превращает своего же Бога, в которого верят, исходя из этого, либо какую-то нелепость начинают плести, ну, которая в Кащенко там лечится какими-то очень сложными лекарствами. Вот реально. И не понимают этого. Вот реально не понимают. Кто тут сказал вселенные? Должен зацепиться за какой-то прах, за косточку. А если сгорел, то все, он не может. Вот эти все моменты надо учитывать, и получается, что, если возвращаемся к вопросу про атеизм, то атеизм тоже религия, тоже со своими догматами, со своими вождями, со своими писаниями, отторжением всего остального и направлением людей, куда нужно, тем, кто является вождями. Независимо от того, бьется это со вселенской мудростью, бьется с тем, что происходит в мире, либо не бьется. Все, что не бьется, мы закапываем. Этого не было. То же самое делается в религии. Идем дальше. Идем дальше. Следующий вопрос задает техномаг Еинка. Вот такое вот имя. Что такое искусственный интеллект? И как это понять с точки зрения ведизма? Если вы расшифровали мне, что означает слово интеллект по-русски, потому что я всегда требую и для себя, и для других, когда вот такие серьезные темы рассматривают, расшифровки. Дайте мне конкретику. Что обозначает слово интеллект по-русски? На нашем родном вот языке. Что это означает? Образ. Дайте мне живой образ. Тогда я об этом могу говорить. До тех пор, пока это вот так вот искусственный, ну, это еще наше слово, да, искушение, кусение, кусать и так далее. А вот слово интеллект присутствует, вот я не знаю, что это такое интеллект. Кто-то говорит, интеллект – это очень умный. Кто-то говорит, интеллект – это очень знающий. Кто-то еще говорит, что это ведущий. Так вы определите, что такое интеллект. Дайте мне определение. Тогда мы о чем-то поговорим. А пока вот так вот начинать что-то додумать из себя, не понимая, что думаете вы, я не берусь. Идем дальше. Хорошо. Техномаг, расшифруй, что такое интеллект. Напиши нам в чате. Елена, кто такой числобог? Если мы рассматриваем с точки зрения язычества, то числобог тот, который следит за временами, за тем, чтобы ничего не перемешивалось, последовательности и так далее. Сюда же очень часто приписывают движение вселенных планет и так далее и тому подобное. Если мы говорим про ведическую культуру, то числобог – это условное название института. Это не просто какая-то сущность высшая, не какой-то бог, а это уже институт его имени, в котором вот это все с точки зрения компьютерных каких-то программ, компьютерных взаимодействий, последовательности установлено таким образом, чтобы ничего не нарушалось, чтобы не было пересечений так называемых параллельных миров, чтобы здесь все было на своем месте и чтобы происходило в нужное время. Уверяю вас, что тот, когда все создавалось, который отвечал за это, кого сейчас принято звать числобогом, он уже повыше поднялся, потому что никто не отвечал за путь золотого восхождения души и духа, как это есть у человека, так это есть у богов. И когда он отвечал за создание вот этого всего движения и расчета, и заполнение матриц по-русски, всего, всем тем, что мы сейчас имеем, вместе с другими богами, Сварог, например, там, либо тот, кто стоял еще выше Сварог, который занимался мирами вселенных, то тогда это был, да, некий, кого принято называть богом, со своими помощниками, со своей бригадой, кто этим занимался. Потом дальше, когда институт был, вернее, когда все механизмы были запущены, институт этот начинал следить за тем, что происходит, и, естественно, произошло повышение как у самого Сварога, так и у того, кого первоперуном называют, и кого называют числобогом и так далее, они сейчас повысились еще выше, зашли, потому что, еще раз говорю, там тоже есть путь золотого восхождения души и духа. И поэтому сейчас работает институт его имени, как институт Макоши, институт Перуна, институт Сварога и так далее. То есть некое объединение, которое исполняет все, что тогда было заложено. Они сейчас на повышение. Причем, ну, повышение достаточно значительным. Идем дальше. Идем дальше. Елена, наши русские сказки можно считать ведами. Можно считать ведами, откуда можно брать мудрость? Понятно, что они переписаны, но в них ведь есть подсказки, которые нужно расшифровывать. Да, как-то мы делали эфир, и не только с моим участием, но и эфиры даже, можно так сказать, но и с участием других людей, где давались и суждения, и расшифровки по сказкам. Там все очень интересно. Я как-то так на женском и мужском круге, которые были зимой и весной в Подмосковье, что-то так разоткровенничался, и мы сидели вечерком, разговаривали, и я там расшифровку дал нескольких русских сказок. Глаза, конечно, расширились от того, что они там услышали, что на самом деле есть и как некие образы воспринимать. Так что частично, Елена, да, в этом есть некие посылы, некие уклады, которые мы можем брать на вооружение и их применять в жизни. Вопрос, с какого уровня мы это все расшифровываем и с какими целями. То есть в большей степени восприятие этой мудрости зависит от того, кто расшифровывает. Вот такой будет ответ. Идем дальше. Фрутозон. Алексей, как вам кажется, есть ли на сегодняшний день страна, которая ступила на путь развития по ведическим знаниям? Есть ли признаки этого процесса, неважно, сверху или снизу соцкультуры? Так, давайте с более широкого я начну. Все, что происходит здесь, на Земле, так или иначе связано с ведическими знаниями. Все последовательности в никоей мере не отторгаются ведической культурой. Другой вопрос, как воспринимает этот человек. И исходя из этого, следуют его действия и последствия. Война, которая сейчас идет по всему миру и которая заливает кровью нашу родную землю, это следствие того, что мы отошли от понимания ведической культуры. То, что мы приняли на себя чужеродные религии, чужеродные мировоззрения, мировосприятия, миропонимания. То, что мы восприняли как какие-то доверчивые ребятишки из ясельной группы, чьи-то слова как истину последней станции. Это вот первое. Но все это допустимо с точки зрения ведической культуры. Ну, ты готов это воспринимать как есть? Готов. Будешь молодец, впереди на легком коне. Не готов? Получай удар пяткой в нос. Совсем не готов? Ну, пожалуйста, иди хлебай кровищу. Свою проливай и убивай брата. Ну, раз вы тупые такие, раз вы не способны жить в мире, в радости, в ладу, в счастье, в достатке, помогать друг другу, ну зачем вы тогда нужны-то? Ну, подумайте сами. Зачем вы нужны в вышнем мире, если вы настолько тупые? Ну, это же все просто. Это естественный отбор, который, в принципе, вы искусственно запустили. То есть, предусмотренный естественный отбор, запущенный искусственно. И вот тут как раз для того, чтобы запустить его искусственно, нужны вот эти всякие черные силы со своими воззрениями и так далее. А вы принимаете, не принимаете, это лично сугубо ваше дело. Уверяю вас, Земля без человека прекрасно проживет. Потом будет чистка, заново будет заселение, все будет хорошо, все будет замечательно. Перестроить галактику даже очень, очень просто. Даже Вселенную, исходя из того, что мы ведаем, можно очень быстро, за секунду, заново все восстановить, и за эту секунду пройдут так, миллиарды лет, условно, в нашем представлении. А не в представлении того же числа Бога там, или Вышнего Небесного Рода. За секунду для них. Раз и все, и здесь все по-другому. А здесь уже вот новая жизнь, новые какие-то развития, заселения, и пошло дальше крутиться. Просто надо понимать, что такое вот наша Земля, надо понимать, что такое наша Вселенная. Вот это все, где мы живем, что это такое. На семинарах я подробно об этом рассказываю. И это не взято из каких-то книг. Не взято из какой-то там переписки. Вот там кто-то вот это написал. Поэтому кто обладает этими знаниями, кто обладает веданием, тот будет жить нормально, тот не допустит схлопывания. Кто не обладает, пожалуйста, милости прошу. Вот там любой конфликт, вот там уничтожение. Понимаете, как это все строится? Значит, победите. Значит, выровняем эту землю. Значит, избавимся от этого всего в нужную сторону, и рода наши будут процветать. Не понимаете? Ну, схлопнут нас, и все. Раз. И все пойдет как есть. Так вот, конкретно, прямо вот, чтобы какая-то страна отдельно стала на путь ведической культуры, я пока не вижу. Почему? Потому что страна – это люди. Страна – это не контурная карта, это не столбики на границе. Это не заградительная полоса, контрольная полоса. Страна – это люди. Пока люди живут в смердячестве, то есть в первой группе детей, говорить о ведической культуре невозможно, потому что для смердячества хороши догмы. Догмы, какие-то жесткие правила, методики, сказки, авторитеты – вот это все сюда. Вот это все сюда, вот эти все религии, это все сюда. Ну, посмотрите. Посмотрите, как живет мир. И вы увидите, что и наша страна, и другие страны живут на этом первом уровне. Причем на самом-самом нижнем подуровне, начальном. А вот встанет ли на ведический путь восстановления какая-либо из стран, зависит от нас. Зависит от того, что мы будем делать. Не то, что даже будем говорить, а в первую очередь делать. Потому что смерды смотрят на дела. Дети малые смотрят на пример и на то, что у них есть на столе. Во что они могут одеться, что могут покушать, куда в туалет сходить, где помыться, где спать, с кем и как поиграть. Вот это дети. А как раз смерды – это и есть дети. И если вы просто будете говорить, ах, там, давай правильно будем купалу справлять, ну да, справили, разошлись. И опять бултых в это болото, и ничего хорошего не будет. Поэтому смирным всегда нужен пример, организация, и как в песне «Антошка, Антошка», но только не так, что на тебе там картошку, а сначала иди покопай, а потом тебе будет и большая ложка, и вкусная картошка. Под нашим чутким руководством, под руководством тех людей, которые понимают, как картошку сажать, как ее выкапывать, как ее готовить и так далее. Ну, картошка и так, условно, чтобы сейчас не было разговоров. Алексей там сейчас рекламирует Посленова, это убийство и так далее. Ну вот. Так что для смердов нужна организация, сами они не организуются. Для них нужны правильные уклады, чего и как делать, какой последовательности. Для них нужны авторитеты, пионер-вожатые. И для них нужно вот это веселье, разгуляй какое-то, чтобы развлекая, увлекать, увлекая, направляя, действовать. Вот, вот и все. Так что пока никакой страны не встала на этот путь, потому что страна – это люди, а большинство людей живут как смерды, в самом худшем смысле этого слова. Идем дальше. Идем дальше. Следующий вопрос задает Валерий Лаврененко. Когда и кто, по-вашему, начнет переводить знания ведической культуры в современный научный и литературный язык? Когда помимо фантастов в кавычках появятся такие люди, как Пыжиков и Жарникова? Очень хороший вопрос, на самом деле. И хорошо, что Валерий вспомнил и Пыжикова, и Жарникова. Вечная им слава, сварга пречистая. И уже есть перевоплощение этих людей на этой земле. Я рад тому. Вот. А когда? Когда? Ну, во-первых, они уже начали частично, не в полной мере. Потому что многие их писания научные строились не на ведической культуре, а о писании, которое до них дошло. Каких-то научных изысканиях, каких-то реставрациях, фольклорных преданиях. А мы понимаем, что либо это было написано нашими врагами для того, чтобы что-то исказить, либо это осталось у тех, кто не наши враги, но кто не совсем понимал, а может быть, совсем не понимал нашу культуру. Либо это написано, исходя из каких-то обращений к фольклору, который до нас дошел, который тоже может быть как-то искажен. И либо это были какие-то путешествия, ну там, не знаю, фольклорные, опять же, экспедиции к бабушкам, дедушкам, которые еще хоть что-то сохранили. Но что они сохранили? С каким следом? И поэтому здесь сначала требуется людям как можно больше чистой информации донести, не писанной, не догматики, а хотя бы на уровне веды сказанной. Вот я этим конкретно занимаюсь. И знаю, что есть несколько человек, которые тоже этим конкретно занимаются. И самый убийственный вопрос и ответ для людей, живущих в смердлявости своей. А откуда вы это знаете? А кто вам это сказал? А где это написано? Вот эти, и когда ты говоришь, что я тебе не скажу, где это написано, потому что мой ответ, даже честный ответ, вот в полной мере тебя не устроит, их не устраивает. Они дальше говорят, скажи, скажи, скажи. Я говорю, ну хорошо, я прочитал это в книге. Ой, здорово, какой? Я говорю, книга сгорела. Да, да. А еще? Я говорю, я общался с человеком, старцем, который мне все это передал, но он уже умер. Да, да. Говорю, я дал тебе ответ, честный, да. Но устроил ли тебе этот ответ? Нет. Сможет ли воспользоваться этим? Нет. А где правда, где ложь? Может, я обманул? А может, я тебе чистую правду сказал? И вот смерду это непонятно, смердлявому человеку. Вообще непонятно. Потому что ему нужен конкретно вот догмат. Вот, вот тут написано. Вот, Ленин писал вот так. Маркс писал вот так. Сталин вот так. Вот, о Гитлере вот это написано. Вот, вот там, Кай, Юлий, Цезарь. Вот, вот, вот это им нужно. И поэтому нужны авторитетные писания. А когда идет разговор, что кто-то принимает веду живую, например, и переводит веду сказанную, для них-то все, нет, это выдумки какие-то. Говорю, хорошо, жизни проверьте, вы проверьте жизнью, не верьте мне, не верьте никому, проверьте жизнью. Если славян-русская варность работает как автомат Калашникова, безотказно. Но если она называлась по-другому в древности, и это название не дошло, потому что, ну зачем его называть, этим пользовались просто. Ну просто пользовались. И если это не написано именно так, то что, это неприменимо в жизни? Применимо в жизни. Так почему вы не пользуетесь? А потому что не написано в догматах вот это слово. Говорю, получается, что вы отвергаете то, что вам полезно, но самое главное, этим же инструментом, только в своих корыстных целях, пользуются наши враги. У них это все, они определяют, они понимают. Но в отличие от нас, они засовывают, расставляют. Мы-то никого не засовываем. Слово «определять» и «назначать» – это не одно и то же. Назначение, когда какой-то знак поставили, лейбл, там, лекало, печать, и все, иди туда. Теперь будешь слоном. Я вообще-то кенгуру. Иди к слонам, тебе сказали. Печать слона ставит. Вот. А у нас так. Кенгуру значит кенгуру. Живи как кенгуру. Слон значит слон. Живи как слон. И мы понимаем, как с кенгуру взаимодействовать, как со слоном взаимодействовать. А вот птичка калибри. Как с ней взаимодействовать? Чувствуете отличие? Славяно-русская варварность вместе с навыками современной психологии позволяет определять, кто я в первую очередь. Для чего я? Какое мое предназначение? Где мне быть лучшим чемпионом в этой жизни, чтобы других хлеб не отнимать? И чтобы исполнять свое предназначение перед собой, перед семьей, родом, обществом, страной, державой, миром. И быть самым лучшим в этом направлении. И ни с кем не конкурировать, а складывать. И не устраивает это тех, которые говорят, а где ты это взял? А покажи, где это написано. Говорит, да нигде это не написано. Отстаньте, отстаньте. Все равно ответ мой вас не устроит. Живите в своих догмах, живите в своем вот этом вот накуролесенном мире с каким-то там авторитетом. Ну, раз это устраивает. Ну, не буду вам мешать так жить. Если вы в этом мире такой, значит, вы нужны для этого мира. И я вас принимаю, какой вы есть. Но только отстаньте от меня. Вот это все как раз указание того, что большинство людей, а сейчас те, кто находится в состоянии смердов, в состоянии нерожденной смердов, в состоянии смердов, их сейчас около 90% плюс-минус, а многие уже и в нежити заныривают, которые сами не живут, другим мешают, употребив какой-то наркотик, неважно, покурили, либо там выпили чего, нанюхались. Вот они живут по принципу догмата. И, к сожалению, современные ученые также отталкиваются от догматов. Многие ученые, за малым исключением, такие же смерды, которые живут догматами. Вот эти вот догмы для них очень важны. Такой тайну открывая золотого ключика, как и многие учителя. Вот, поэтому Пыжиков, светлой ему памяти, Жарникова – это удивительные люди, великие человеки, которые превзошли многие догматы, которые написали много чего, но при этом они очень часто основывались на тех писаниях, которые сами были догматами, кем-то подсунуты, подброшены и искаженные. И это тоже надо учитывать. Но то, что они сделали, это подвиг. И поэтому надо им поставить золотые памятники во весь рост. Потому что мало тех, кто поднял свой весь рост и открыл то, что ну, хотя бы есть, что можно было поднять и достать. Такие люди – это уникумы. Перед ними тоже были люди, которых кто-то любит, кто-то не любит. И вот я думаю, что надо целую аллею памяти создать тем, кто посвятил себя служению родам нашим, славяно-русам, всей нашей державы, всему миру. Идем дальше. Идем дальше. Следующий вопрос задает вновь Валерий Лаврененко. Алексей, есть ли у вас информация исследований частных исследовательских групп, ищущих артефакты прошлой цивилизации? Занимается ли редакция Народного славянского радио обобщением этих исследований и их анализом? Иногда мы общаемся с людьми, которые что-то там где-то разбирают, и таких людей мы приглашаем на эфиры, никогда никому не отказываем, если, конечно, это не какая-то шелупонь, которая у них там в голове возникает, как я называю, шизотерика. Есть эзотерика, скрытые до определенного момента знания, которые ты не мог бы использовать в жизни, ну, не был готов, да, а когда ты уже опыт получил, когда знание получил, ведание открылось, эти знания открываются. То есть эзотерика – это раскрываемое со временем, до поры до времени скрытое и раскрываемое со временем, то, что можно применить в жизни. Это эзотерика. А шизотерика – это какое-то блуждание в своих темных закоулках, своих мозгов, воображения, представлений, образов, которые ни к чему хорошему не приводят, и свой человек окончательно с ума, то есть шизофрения, косят наши ряды, то, что называется. Поэтому с людьми, которые что-то там накапывают, мы проводим встречи, мы проводим эфиры, и эти эфиры появляются у нас на Народном славянском радио. Занимаемся ли мы анализом и исследованием? Нет. Редакция Народного славянского радио – это не исследовательский институт, это не методический институт. средство массовой информации должно доносить информацию, как она есть, без искажений. Если же это искажение в угоду кого-то, то это уже средство массовой дезинформации, кое сейчас многие так называемые СМИ официальные являются, когда один и тот же факт показывают с разных сторон, и вы видите ужасающие кадры как в одну сторону, так и в другую сторону, хотя. Вот, так что НСР – это не институт исследования, анализа и упорядочения. В первую очередь это институт донесения. Это некая кооперация, некая артель, некое объединение, народные СМИ, которые доносят все как есть. Дальше. Упорядочиваю ли это я сам? Да, местами упорядочиваю. Да, местами анализирую. Да, местами что-то складываю. И из этого рождаются мои семинары, рождаются вот эти самые мужские и женские круги, рождаются круглые столы, мозговые штурмы. Ответ закончил. Благодарю. Идем далее, Алексей Лукьянчиков. Алексей, здравия, с чего начать путь познания ведической культуры? Вечный вопрос. Да, хороший вопрос на самом деле. Ну, с чего начать? Это перестать верить тому, что написано в книжках. Потому что в книжках автор пишет не только, что было когда-то, а он еще дописывает что-то свое. Это как в анекдоте, помните, я уже неоднократно рассказывал, он уже не смешной анекдот, но он такой красноречивый, когда крокодил плывет по реке, к берегу подплывает, смотрит, мартышка сидит, что-то грызет, что-то ест. Мартышка, а что ты ешь? Банан. А что он такого странного коричневого цвета? Да я его третий раз ем. Вот из этой же серии. То есть человек берет что-то за основу, какой-то факт, может быть, какое-то явление, какое-то писание, какой-то рассказ, ну, какое-то событие. После этого в себя это дело закладывает, естественно, закладывает выборочно, исходя из того, насколько он готов что-то воспринимать. Лишнее, само собой, как шелуха, отваливается, даже если шелуха была золотая, а ему эта шелуха была не нужна, отвалилась. И он оставил только то, что он готов был воспринимать из своих интересов, хочушек, потребностей и возможностей. После этого он это все дело переваривает и дорисовывает, исходя из того, что ему хотелось бы представить. Потом корректор корректирует, ну и в этом случае появляется красивая, замечательная книга. Таких примеров огромнейшее количество. Как-то я встречался с одним шаманом в Алтае на озере, ну, над озером Тайга, мы туда поехали. Он рассказал, что несколько раз водил экспедиции в затерянные древние города. И потом, когда читал книги известных писателей, я сейчас ни фамилии, ни места не называю специально, он хватался за голову. Там все было перековеркано, все было написано совершенно не так, как там все происходило. Все, что он рассказывал, было как-то переведено. Его вообще там где-то выкидывали из этого, как будто его и там не было. Хотя экспедиции эти он сам рассказал и сам провел и так далее. Вот. Вот писатели многие поступают именно так. Поэтому, на мой взгляд, читать хорошо в молодости и в детстве, когда еще не заполнено что-то. Путешествовать хорошо в молодости и детстве. Учиться хорошо в молодости и детстве. Познавать этот мир хорошо в молодости и детстве. Ну и наставника хорошо иметь в молодости и детстве. А вот когда вы этим следуете как некой догме, то тогда вы находитесь на первом уровне своего бытия, на первом подуровне. Это уровень смерда. А уровень смерда, самый нижний, отличается от вышнего уровня, что это не ведическая культура, это догматы, это инструкции. Еще раз, веда живая, веда сказана, веда писана, догматы, где есть религии и все остальное. Поэтому, если хотите ведать, то вам так или иначе нужно выйти из состояния как минимум первой и второй группы. Вот тогда вы начнете познавать, что есть ведическая культура. До тех пор, пока вы находитесь в состоянии первой группы, первой подгруппы, ни о какой веде, тем более живой, и познание ведической культуры в полной мере быть не может. Ибо вы все время будете следовать догматам даже на основе ведической культуры. То есть неоязычество какое-нибудь, религия какая-нибудь, какие-то учения и так далее и тому подобное. Ответ дал. Идем далее. Следующий вопрос задает Анна. Здравия. Посоветуйте, пожалуйста, какую приобрести книгу, чтобы почитать, изучить о наших богах. Те книги, в которых хоть как-то, хоть что-то описывается о богах наших, они запрещены на территории Российской Федерации. И пропагандировать я их не имею права. Но там присутствует слово «веда». Так, подсказка, да? Вот, потому что если я пропагандирую, значит, я их распространяю. Так иначе, участвую в распространении. А это уголовная статья. Вот. Но учитывайте, что это уже писано и написано. Поэтому оттуда надо взять основы, а дальше видеть этот мир. Ибо из этого можно сделать как религию, так и догматы, как некое учение, вводящее в сторону, так и жить по своей сладу с природой, познавая и видеть этот мир. Ну вот ответ будет такой. Следующий вопрос задает Юрий Мамизеров. Здравия тебе, Алексей. Я из Западной Сибири, и род мой идет с Золотой Орды. Могу я принять для себя инглиизм или ведизм? Мне по душе славянские боги. Так, ну вы можете принять что угодно. Что угодно. Это ваше личное дело. И никто не имеет права вам что-то запретить и сказать, что вы не правы. Вот вообще ни разу. Почему? Потому что ведическая культура была первична на этой земле. На той земле, которую принято называть Мидгард-земля, одно из названий. И поэтому все народы, которые либо сюда доставлялись, либо предки, которых сюда прилетали, и даже те, которых здесь создавали, трансформировали, модернизировали, так или иначе были связаны с первичной этой культурой. Другое дело, что некие народы, которые здесь синтезировали, создавали, как представителей других, совершенно других цивилизаций, нечеловеческих, либо создавали в угод какого-то посланника, например, как тому же Яхве и Иегова, у них были определенные уклады жизни, определенные программы, действия, установки, если говорить по-русски, последовательность действий. И у них, у многих из этих вот искусственно созданных, не предусматривался такой, ну, слово «элемент» неправильно, наверное. В общем, такое явление, как совесть. А если нет совести, то в этом случае поступок человека определяется моралью, иностранное слово, мораль, установками и догматами. Человек, живущий по совести, хотя про совесть тоже можно сделать отдельную передачу, и многие удивятся, когда услышат на самом деле, что такое совесть, а не так, как расшифровывается, что это то часто, что применяется, да, и в каких качествах это применяется, совместная весть там и так далее. А вот на самом деле, что это такое, и в каких случаях совесть может оказаться не совестью. То есть, когда, следуя совести, может совершить бессовестный поступок, вот так вот более точно. Будьте удивлены просто. Так вот, люди, у которых есть совесть, там есть некие мерила. И вот те люди, у которых есть мерила, когда ты не можешь сделать даже, вот, казалось бы, очень выгодно для себя то, что принесет вред другим людям, природе, этому миру, обществу и так далее, то в этом случае тогда такой человек является совестливым. А раз так, то ведическая культура для него может являться основой его жизни. Такой ответ. Идем далее. Следующий вопрос задает Светлана Рой. Алексей, вернется ли когда-нибудь наша исконная ведическая вера в Россию? Избавятся ли славяне от христианства и вернутся к своей настоящей вере, к своим обычаям? Вопрос очень часто слышу. Да, кстати, Алексей, как мы ограничиваем? Сколько еще вопросов ты готов озвучить? Ну, потому пока идут, Светлана пускай трудится. Идут, да? То есть до утра мы еще совершенно спокойно можем этим заниматься. Понятно. Ну, еще пару вопросов, и все. Хорошо. Значит, Светлана Ро, еще плюс два вопроса. Хорошо, вот от Елены еще, я смотрю, появился. Итак, Алексей, когда вернется, когда-нибудь вернется наша исконная вера? Светлана, наша исконная вера никуда с этой земли не девалась и не уходила. Почему? Потому что наша земля – это часть Веды, часть этого мироздания и той мудрости, которая она прописана, которая она пропитана, которая в ней прописана, которая она пропитана. Это раз. Второе. Человеки, у которых есть совесть, коренные народы, славяно-русы, родовичи, также, живя по совести, так или иначе, хоть что-то из этой ведической исконной веры ведают. Это два. Третье. Сейчас многое идет различных встреч, толкований, открытий, которые так или иначе связаны с ведической культурой. А вот избавятся ли славяне от чего-то того, что инородное, чужеродное, вредное, зависит от самих славян. Зачем мне говорить завтра, послезавтра, через год? Я лучше буду делать то, что произошло в воссоздании, восстановление повсеместно, уклады в жизнь по нашей исконной родовой культуре. Вот когда мы будем заниматься каждым в своем месте, в меру своей силы и возможностей, исходя из своего предназначения, вот тогда и произойдет то, о чем вы, Светлана, написали. И чем больше мы будем тратить на это своего мышления, времени, сердечного тепла, разумения, тем быстрее это все произойдет. И самое интересное, что многие те, кто считают, что они путают язычество, неоязычество, языческую культуру, да, о чем мы в самом начале говорили, чем быстрее это все произойдет, тем быстрее они увидят, что вот это как раз и есть то самое счастье. Потому что ведическая культура останавливает все войны. Ведическая культура останавливает все неравноправие. Ведическая культура позволяет человеку занять то место в мире, которое его уникально, которым он будет, как я уже говорил, чемпионом, самым мудрым, самым лучшим, самым успешным, ни с кем не конкурируя, ни с кем не борясь, а складывая вместе, где такие же чемпионы, каждый на своем месте. Поэтому чем быстрее это будет осознание, тем лучше будет для каждого. Вопрос, я думаю, с моей стороны разобран. Идем дальше. Вера Черепанова. А боги откуда появились? А ты еще про именно речение-то не прочитал. Это да, Елена. Пропустил. Елена, существует ли именоречение в Ведах? Написано, что у нас есть имя, данное земным родом. Есть имя, которое дают после 12 лет род небесным. Родом небесным. Было ли на самом деле в ведичестве именоречение? Да, в ведичестве было именоречение, оно и есть, никуда оно не девалось. Другое дело, что существуют разные варианты наречения, например, те, кто называют себя инглянами, инглингами, у них есть прям определенные установки, определенная последовательность, когда, как, кто имеет право это делать, при каких условиях, какие обстоятельства и так далее и тому подобное. Есть ведическое именоречение, которое не относится ни к какому течению, которое также предусматривает то, что вот там написано, также, что есть тайное имя, родовое, из рода небесного. Есть общинное имя. А до 12 лет это, как правило, либо имя, либо кличка, которая подходит ребенку, ну, по каким-то причинам. И 12-летний возраст подразумевает, что человек становится совершенно летним. Что такое совершеннолетнее? Это когда человек берет на себя ответственность за какое-то дело в общине. И об этом написано во многих писаниях, в том числе и у Инглиана об этом тоже написано. Поэтому, кто говорит, что вот все там живут сами по себе, это не ведическая культура. Сообща, вместе, ребенок берет на себя ответственность за какое-то дело. Ответственность. Он понимает, что он на своем месте, на данном этапе, в этом возрасте, должен что-то исполнять. Ему подбиралось такое дело, которое его не тяготило, но в котором бы он развивался и в котором мог проявить себя в полной мере, и происходило его развитие, рост и становление. И наступал момент, он на основе приобретенного переходил на следующий этап. Поэтому именно речение у мальчиков и у девочек происходит 12 лет. Это проводит по разным направлениям ведической культуры человек, ведущий, знающий. У Инглиан, еще раз говорю, есть конкретно прописано, кто имеет право, с какого возраста. Поэтому кто там? Это молодые люди проводят именно речение с точки зрения Инглиана, это нарушение. Но я к Инглианам не отношу себя, потому что у меня нет и некоторых факторов в моей жизни, чтобы вот к этому себя относить, течению. Я не живу вообще не Инглиан, я не получал именно речение по тому, как это Инглиан принят. Поэтому я себя к Инглианам не отношу и не имею права относить. А вот к староверию, к родовой культуре я себя отношу. И, исходя из этого, кое-что ведаю, как говорит, колдуйте, колдую понемногу. Помните, там в фильме в одном, да? Вот ведаю понемногу, то, что называется. И стараюсь это доносить до каждого человека, кому это интересно и кому это важно. Я не бегаю, как маньяк, с книжечками. А давайте вот тут про Бога поговорим, а давайте про староверие поговорим, а давайте я вам вот это. Мне это не нужно. Я разговариваю только с теми людьми, которым это необходимо, которые до этого доросли, которые вышли уже из этого сумрака, мрака, опьянения и готовы двигаться дальше. Кому это нужно? Вот с теми я разговариваю. Так что вот, существует именно изучение ответ? Да, существует. Есть два имени. Скрытое родовое рода небесного вышнего и общинное родовое рода земного. После 12 лет, да. Идем дальше. А это был последний вопрос. Поэтому... А вот, подожди, Вера Черепанова, а боги откуда появились-то? Ты же его прочитал? Ну мы его задали. Ну ладно, Вера Черепанова задает последний вопрос. А боги откуда появились первые на нашей планете? А вот для этого приходите на семинар Алексея Орлова «Родовая нежить без страха» и «Управление судьбой». Эти семинары есть как однодневные, так и двудневные. Есть вебинары. Есть открытая запись, но там вот этого многого нет. Это была пробная такая, проба пера, когда хаотично меня попросили о чем-то рассказать. Это было как раз на купальские дни, много лет назад, когда мы провели замечательную купалу, прекраснейшую купалу, где было... четыре течения родноверов, староверов, язычников. Огромное такое в Подмосковье было собрание несколько тысяч человек. Удивительная ночь была. Много было видений интересных. Многим я кое-что рассказывал, кто со мной рядом находился. И там появлялись сущности низкого уровня, которые высасывали тех, кто там вел себя и по-человечески, там сигаретками были люди, выпившие, там прям видно было, как сущности их там берут под себя, так высасывают, и все. И люди открывали, и говорят, я, говорит, это вижу, я никогда это не видел, я это вижу, говорю, еще не то увидишь. Ну вот, и были какие-то прозрения, были интересные моменты. И вот мы вернулись оттуда, не спавшие, и вдруг звонит мой знакомый, говорит, слушай, у нас тут собрание идет, ты тут на Купале был, приезжай, расскажешь, у нас тут человек 50 сидит. Ну и хорошо, это не так далеко, мы поехали. Я говорю, хотите, расскажу? Да, давайте. Я рассказал. Вот. И тогда вот этот частичный семинар «Родовая нежить без страха» я как-то так стал раскрывать, но там много что не давалось. Поэтому эту старую запись вы можете посмотреть, где еще борода у меня такая темная, не седая. Вот. А те вебинары, где уже все подробно рассказано, в них вот прям по полочкам все рассказано. Рассказано, открыто. Что такое наша Вселенная? Что такое миры Вселенных? Что такое Вселенная миров? Откуда все появились, кто такие первобоги, Что такое старая альность, либо ее называть старая реальность, на мой взгляд, не совсем правильно. Кто такие люди, для чего, с какими целями появились? Кто такие чертенята, что такое низкие миры, что такое светлые миры? Кто такие серые, откуда они появились, какой целью? И так далее, и тому подобное. И самое главное, что эти все знания не даются просто как какая-то шизотерика, они даются для того, чтобы человек понял, кто он есть, раз он понял свое высшее, кто он есть с точки зрения сверхсознания. Сейчас не путайте со всякими там психологами немецкого происхождения. А то тут мне заявили, говорит, ты тут по Фрейду, вот он там про сверхсознание, подсознание. Говорю, ага, он прям говорил по-русски, сверхсознание, подсознание, сознание, да, он там немец. И говорил вот так, да? Слушайте, а это случайно не наши родовые слова? Сознание, подсознание, сверхсознание. И неудачный перевод фрейдовских течений и учений, и присвоение ему вот этих наших древних слов. Вы не думаете, что наоборот все произошло, нет? Сразу так раз, затык произошел. Они все думают, что Фрейд что-то открыл и придумал русские слова, сверхсознание, сознание, подсознание. Вот прям так он написал с их ретата. Да нет там такого. Это наши древние слова. Вот, вот в этих вот семинарах и мозговых штурмах на их основе все подробно рассказывается. И это, еще раз говорю, дается не для того, чтобы просто пошизотерить. Это дается для того, чтобы вы поняли составляющие человека и провели работу со своим сознанием и поняли, как обуздать звериное начало, связанное с подсознанием, для того, чтобы оно начало служить вышнему сверхсознанию, вышней сущности божественной и божественному направлению. И вот в этом состоянии происходит избавление от доминирования, ну, давлению страхов животных на человека. И человек переводит на уровень предохранителей, всего лишь навсего. А предохранитель такая штука. Зажали, он работает. Сгорит, но он все равно отработает свое. В отличие от того, кто тебя гоняет, пугает и так далее. То есть подчинение страху, либо вы руководите страхом животным. А если вы руководите животным страхом, в этом случае тогда смерть для вас – это не наказание, это не страшное явление, потому что вы живете по совести. И тогда вы понимаете, для чего вы здесь? Как себя вести? Как действовать? И тогда открывается вида живая. И тогда вы становитесь на путь видовства. Так что включайте эти семинары, эти вебинары, и все прояснится. Все тайное когда-нибудь становится явным. Доклад закончен. Благодарю, Алексей. Наш эфир сегодня подошел к своему завершению. Я так думаю, что завершающие слова ты сказал или нет? Сказал. Живите по совести с природой и переходите на путь видовства, а не плутайте бесцельно по этой жизни, то есть бесплатно. Отлично. Так что, дорогие слушатели и зрители, мы подошли к завершению нашего эфира на тему религии, язычества и ведическая культура, коренные отличия. И я думаю, что эфир довольно емкий получился, наполненный и отвечающий на многие вопросы. Гостями эфира был Алексей Орлов. Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Алексей Щербаков вел эфир. За чатом следила Светлана Большакова. Благодарю зрителей за активное участие в эфире. Очень много вопросов сегодня было. Благодарю людей, которые всячески поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за помощь, потому что все наше радио держится на поддержке обыкновенных людей, которые чувствуют важность работы, труда радио и всех его, не сотрудников, а всей его команды. Поэтому мы очень рады и благодарим вас за вашу помощь. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Ну, от себя я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру.